«Наследник драконов», — холодно подтвердила женщина. «И, вероятно, хранитель того, что ты ищешь, младший. Хвасово отродье, это когда-нибудь закончится», — мысленно выругался Айден, и словно издеваясь над ним, за спиной раздался третий голос, принадлежащий уже небесному демону. «А чего это мы здесь собрались? Наследник дракона, магистр, вы мне как-то об этом забыли рассказать, и сейчас я весь во внимании». Глава 19. Он выжил, правда, пришлось использовать для этого не самую простую технику и сжечь сразу 5 высших накопителей. Позорное бегство, которое советник предпочитал внутренне обозначать как отступление для восстановления. Покинуть город и просто уйти, он даже не думал о таком варианте. При любых обстоятельствах император найдет его и спросит, очень строго спросит за потерю наследницы и предательство. Так что, как только он вывалился из пространственного портала, сотворенного силой древнего артефакта в нескольких десятках километрах от места сражения в специальном помещении, которое использовал для уединения и медитаций, пока гостил в городе. Но с императором ему все равно придется объясняться. И, чтобы этот разговор не привел к самым неприятным последствиям, нужно решить вопрос с наследницей и вторженцами прямо сейчас. Его дорогие одеяния превратились в лохмотья, а сам он был полностью покрыт кровью, своей кровью. Левая нога не слушалась, а на теле было как минимум десяток глубоких проникающих ранений, которые он закрыл своей силой и медленно исцелял. Конечно, его противница не смогла избежать ранений, но тем отвратительнее было осознавать, что при этом в отличие от него там были, можно сказать, царапины. Слишком уж неравны были их силы, и чего там греха таить, слишком отличался опыт. Эта женщина была умелым воином, явно прошедшим не одно сражение с равными себе по силам противниками. Вытащив из карманного пространства кольца бутылек с маслянистой черной жидкостью, советник императора непроизвольно поморщился. Даже для его силы и выдержки это средство было слишком радикально. Со стороны можно было бы ошибочно подумать, что это алхимический эликсир, высший, если не сказать уникальный, но это не так. Осторожно откупорив плотный колпачок бутыля, советник, не задумываясь, вылил себе на руку черную жидкость, оказавшуюся тягучей, словно деготь. Секунда, и вот уже жидкость начинает быстро впитываться кожей, стремительно исчезая. Еще один подарок от древних. Чудо храма Феникса. Эта штука мгновенно восстанавливала силы, усиливала и практически полностью исцеляла хозяина. Но, как и у любого подобного средства, были и минусы. Жидкость была живым существом, паразитом, который соединялся с хозяином на время. И все, что она даст, обязательно заберет себе с троицей, превращая носителя в обычного человека на несколько недель, месяцев, а то и лет, в зависимости от того, сколько будет потрачено им сил, и только после этого даст себя без проблем отделить. А еще ощущение, когда в твое тело проникает чуждая сущность, фактически соединяясь и переплетаясь с духовными каналами и даже частично с душой. Схитрить не получится, черная жидкость убьет носителя, но не даст себя отделить от него. Так что с этого момента выбора у него не было. Один из минусов, хотя многие бы назвали это скорее плюсом, в том, что эта тварь дарила не только силу, но и эйфорию во время использования, а со временем настолько сильно сливалась с духовыми каналами и душой, что многие практики отказывались снимать паразита, становясь настоящими наркоманами. Итог был печален: изменение личности, человек начинал вести себя неестественно, постепенно забывал своих друзей, семью, знакомых и обязательства, превращаясь в другого человека. Если этот симулякр можно было назвать человеком, конечно, одни инстинкты и желания. И кое-кто, хотя доказательств этому не было, считал, что таким образом паразит просто подменял собой хозяина. Именно поэтому, чем дольше используешь эту гадость, тем опаснее. Слишком высоки риски потерять себя и превратиться в древнее чудовище. Но тут придется рискнуть. Советник закрыл глаза, сосредотачивая восприятие на собственном теле, которое уже начало стремительно исцеляться и восстанавливаться. Очень быстро. Один из 5 мечей секты Луны и Солнца, чуть ли не самый талантливый ученик, сейчас с отчаянием понимал, что все эти пафосные титулы и достижения не значат ничего. Игнис долгое время считал себя гением, смотрел на большинство сверстников с презрением, а принадлежность к одному из самых влиятельных и древних кланов города делала его статус и вовсе недостижимым для большинства людей вокруг. Вот только перед лицом смертельной опасности ему спину прикрывали не статус мечей, который, как оказалось, ничего не значил, и не влиятельные родственники, а самые простые стражи, сражающиеся отчаянно и мужественно. Игнис поморщился от боли в плече, подставил наплечник под удар в последний момент, но это не сильно помогло. Хорошо, хоть раненая рука двигалась и не мешала, но это далеко не последняя его рана, и сила уже на исходе. Восприятие практически не работало, но он все еще успевал чаще всего предугадывать направление опасности и предупреждать об этом собравшихся вокруг него стражей. Они заняли один из нижних залов, рассчитывая пробиться к выходу, но не смогли разрушить преграду домена смерти и при этом еще умудрились потерять сразу несколько человек, когда домен ответил на эту попытку ударом с вплетенными в него законами смерти. Они не были способны хоть как-то повредить Игнису, чего не скажешь о страже. Именно в момент их попытки взломать домен в зал ввалились культисты и наемники. Что же, Игнис с гордостью мог сказать, что первую атаку им получилось отразить, даже несмотря на свою внезапность. В отличие от домена смерти, сами культисты и их наемники действовали прямолинейно и понятно, так что стражники были готовы к происходящему. Жаль, но последующие минуты показали, что группе Игниса все еще не хватало сил, чтобы долго сопротивляться противнику. Люди вокруг него падали один за другим, и даже использование формаций и невероятная слаженность действий стражи не могли этого изменить. Они проигрывали. «Приготовиться!» — рявкнул Игнис, приняв решение, раз нельзя отступить, придется действовать по-другому. В его груди появилась тоска от понимания, что из этого боя ему скорее всего не выбраться, однако решимости она не уменьшила. Парень твердо решил подороже продать свою жизнь, во что бы то ни стало. Пятая формация, внутренняя речь пронеслась по рядам стражи. «Давим ублюдков!» Переход от атакующей к защитной формации был практически мгновенным и слаженным. Ни наемники, ни культисты даже не успели среагировать. Группа, возглавляемая Игнисом, что до этого только отчаянно защищалась, вдруг столь же отчаянно бросилась вперед, а их сила внезапно выросла настолько, что стало опасно даже для сильных практиков. Сразу два наемника не успели вовремя среагировать и попали под особенно сильный первый удар формации, мгновенно превращаясь в огненные факелы. Другие враги смешались на несколько секунд, смущенные таким сильным ударом, даже ожидаемым от любой загнанной крысы. Они все равно проспали его и теперь отчаянно пытались вернуть себе контроль над происходящим. «Давим! Это наш последний шанс!» Игнис выплюнул слюну, полную крови, и бросился вперед, раскручивая технику Луны и Солнца на полную. Не было смысла жалеть духовную энергию, это все равно его последний бой. Тело уже на грани, осталось вырваться из окружения, либо продать свою жизнь подороже. Кадат и Тар вместе с главой секты Луны и Солнца стремительно приближались к зданию арены. Происходящее в правительственном квартале ими было проигнорировано, чиновники справятся сами, там самая большая и сильная охрана во всем городе, а защитным печатям позавидуют все фракции. Куда важнее для представителей секты безопасность младших и мастеров, оказавшихся в ловушке домена смерти. На пути им пришлось два раза ввязываться в скоротечные, но так не вовремя появляющиеся схватки с небольшими группами наемников, сеющими хаос в городе, пролететь мимо такого не получилось бы при всем желании. Но сами по себе практики там не представляли из себя ничего выдающегося, и, очевидно, использовались просто как отвлечение внимания стражи и слабых практиков. Если бы не их желание разрушать все вокруг себя, Кадат и Тар даже не обратил бы на них внимания, и так было во всей центральной части города. Разрушения, пожары и ураганы из разрушительной энергии сильно осложняли действия стражи, фракции и гильдии правосудия. Наконец, они оказались рядом с ареной. На самом краю восприятия глава ощутил присутствие рядом сразу нескольких старых монстров из других фракций. Похоже, не только секта Луны и Солнца решила вытаскивать своих людей из этой западни. Вот только с чего начать и как вскрыть такой барьер в одиночку, главе даже не верилось, что этот домен мог поставить лишь один человек. Ничего удивительного, что всех небесных демонов называли монстрами, такая сила не укладывалась у него в голове. Тут мог помочь сильный мастер печатей, но где его взять в городе, где почти все боевые практики отправились в рейд, а те, что остались, не могли похвастаться силой или вовсе отлеживались после ранений. «Это ты, старик?» Знакомая внутренняя речь раздалась в голове главы, как и манера общения, так к нему мог обращаться только один из старейшин гильдии правосудия и ее неофициальный глава во плоти. «Поможешь взломать барьер?» Вместо того, чтобы отвечать на его шутки, мужчина сразу перешел к делу, да и кто из них старик, было и без того очевидно. Мы уже этим начали заниматься. Присоединяйся. Передаю контур массива, созданного мной и другими. Вливай силу, прямо сейчас. Помогай, бросил глава своему спутнику, оказавшись прямо перед зданием. Много не вливай, нужно оставить на бой. Когда ты торкивнул, тут же присоединившись к своему начальнику. Домен смерти пошел волнами, под ударами объединенной силы сразу нескольких сильнейших практиков, и с каждой секундой этих практиков вокруг появлялось все больше, несмотря на все препятствия. Воины и старейшины фракции города собирались вокруг арены. Несмотря на всю силу и изящность домена, окружающего здания, долго ему не продержаться. Весь вопрос тут был в том, успеют ли они. Гнев императора и страх за своих людей, в том числе и таланты юного поколения фракций, подгоняли всех. Начав вливать свои силы, он вдруг с удивлением ощутил, как домен смерти неожиданно вздрогнул, а в следующую секунду закрывающий арену барьер разлетелся на тысячи мелких духовных осколков, открывая проходы внутрь. «Это мы такие сильные или так совпало?» – неожиданно для себя спросил Кадат Итер, дождавшись на это только раздраженного хмыканья главы. Талия выплюнула вязкий сгусток крови и с трудом попыталась выпрямиться. Без особого толку, боль не дала ей даже нормально двигаться, а судя по тому, что ее силы стремительно истощались, не позволяя даже остановить кровь. Неужели это все? Она столько тренировалась, изучала техники и даже прорвалась к следующему этапу развития, чтобы все закончилось вот так. Талия поморщилась, с трудом сфокусировав взгляд на лежащем неподалеку теле наемника, с которым так неудачно столкнулась и который чуть не забрал ее жизнь во время скоротечного, но яростного боя. Хотя почему чуть? Талия пережила его немногим дольше, зато дала время слугам и простым людям скрыться под землей и не превратиться в корм этих ублюдков. Криво усмехнувшись собственным мыслям, она вновь закашлялась, чуть не потеряв сознание от боли. Лишь невероятным усилием воли она смогла удержать себя на краю и только сейчас заметила, что в коридоре, где произошла ее схватка с наемником, кто-то появился. Двое. Фигуры расплывались перед ее глазами, но уж количество людей она была в состоянии посчитать. Культисты или их наймиты? Если так, то это ничего не изменит. Однако уже в следующее мгновение девушка услышала голос и смогла, наконец, рассмотреть появившихся людей. «Исцеляющие пилюли или восстанавливающие эликсиры есть?» – спросил толстяк, на форме которого можно было разглядеть непонятно как оказавшиеся там знаки различия имперского клана. «Ха-а!» – попыталась ему ответить Талия, но не смогла, вновь зайдясь кровавым кашлем. «Да что ты ее спрашиваешь? Она же умирает!» – с раздражением ответил второй голос, принадлежащий еще одному имперцу, только долговязому. «Ну-ка!» – Талия почувствовала, как к ее губам осторожно прикладывают бутылек с какой-то жидкостью, распространяющей живительную духовную энергию. «Пей, если хочешь жить», — добавил голос. «Вот так, зачем изводить такой дорогой эликсир на обычного практика?» Удивленный голос толстяка. «Изводить? Во-первых, она наследница гильдии правосудия, на одежду глянь, пускай она и заляпана кровью, но различить их можно. А во-вторых, пора бы уже перестать мыслить категориями злобного, эгоистичного ублюдка. Это называется рациональность, всех не спасешь, и у нас нет на это время, принцесса в опасности. Но можно помочь тем, кто вокруг тебя», — не согласился с ним долговязый. «В конце концов, когда будешь прорываться к золотому рангу, именно внутренние демоны станут самой большой проблемой. Я предпочитаю не переступать через себя». Чем закончился их спор, Талия так и не услышала, погружаясь в целительный и такой долгожданный для нее сон. Опять ее спасли. Слабая, слабая девочка, которая ничего не может сама. Филатумир. Лина видела собственными глазами, как ее личный телохранитель и один из немногочисленных настоящих друзей лишился головы, просто походя, оказавшись на пути сражения двух черных рангов. Старик, что превратился в настоящую гору мускулов, ударил не глядя, и истощенный долгим сражением охранник, даже будучи красным рангом, не успел отреагировать, умирая мгновенно. Упав на колени, девушка потерянно схватила голову друга, словно бы это было величайшее сокровище, и начала баюкать. В голове было пусто, зачем она это делает, Лина даже не осознавала, а вокруг нее все превратилось в настоящий хаос. Принцесса каким-то образом продолжала держаться, рядом с ней появился кто-то из старших имперского клана и помогал поддерживать защитный купол, однако одного взгляда на них было достаточно, чтобы понять, что долго такая защита не продержится. Сама Лина также находилась под этим куполом, но из-за своего горя практически ничего не видела вокруг себя, полностью выпав из реальности. Все вокруг полыхало от столкновений разных концепций, сил, техник и способностей. Огонь, ветер, лед, металл, жизнь, молния, кровь, десятки разных законов перемешивались причудливым образом, превращая все в невообразимую мешанину из вспышек, ударов и взрывов, корежа и разрушая и без того страдающее и искажающееся пространство в зоне сражения. Сама реальность стонала под их одновременными ударами. Кому-то из младших практиков не повезло, и они оказывались на пути открывающихся тут и там разрывов в пространстве, и на полном ходу влетев в них. Страшная и почти гарантированная смерть, с изнанки практически не было выхода, особенно для воинов средних и малых рангов. Уже в первые минуты сражения защитники принцессы потеряли несколько сильных практиков на своей стороне. Одному черному и двум красным рангам не повезло оказаться рядом с упавшей на них техникой невероятной силы, что в один миг не только раздавило всех троих в кровавую кашу, но и проломило все этажи, пускай и уже поврежденные, до самой земли насквозь. А ее хозяин, точнее хозяйка, являющаяся главой клана тьмы в культе крови, набросилась на большую группу стражи, возглавляемую черным рангом, и сейчас рвала их на куски. Были успехи и у защитников принцессы. Старейшина клана Звука оказался не готов к одновременному удару двух черных рангов, и был серьезно ранен ими, вынужденно отступая. Настолько серьезно, что можно было не надеяться на его возвращение. Сражение разделилось на десятки очагов, где практики в одиночку и группами сходились друг против друга. К сожалению, слишком уж разномастными были собравшиеся на арене мастера, а культ крови всегда был сборищем индивидуалистов и эгоистов, наслаждающихся сражениями, и старшие практики в этом недалеко ушли от младших, так что произошло самое логичное – хаос множества битв и столкновений. Однако, несмотря на такой успех, положение у защитников все равно было сложное, если не сказать катастрофическое. Пиковые черные ранги, при поддержке своих последователей из культа крови и наемников, сейчас теснили ортодоксальные фракции, выбивая то одного практика, то другого и заставив почти половину из сильнейших воинов использовать собственное развитие и даже жизнь, чтобы остановить натиск. Честь империи! Крик, перекрывая грохот взрывов и скрежет лопающегося пространства, пролетел по месту битвы. Имперцы один за другим разрушали собственное развитие, чтобы получить такую нужную им силу. Силу, с которой придется считаться даже сильнейшим черным рангом культа крови. Принцесса, находящаяся рядом с Линой, вздрогнула всем телом, услышав этот клич. Это означало, что десятки сильнейших воинов императора только что лишились шанса на свое возвышение и, возможно, на жизнь. Невероятная, огромная цена за одну жизнь. Непонятно, куда делался небесный демон. В начале сражения Лина видела, как он играючи сокрушил целую группу зеленых и красных рангов стражей, что успели прийти к ним на помощь, не помогли их хваленные формации. Один удар и 10 практиков испарились, превращаясь в прах. Концепция смерти в техниках способна на страшные вещи. Но затем он просто пропал, не вмешиваясь в столкновение своих людей со стражей и фракциями. Сильнейший скрежет, раздавшийся по всей арене, отвлек на секунду сражающихся в свалке сил. Домен смерти, заперший всех в одном месте, стремительно разрушался. Небесный демон, даже с десятками дорогих накопителей и всей личной силой, не смог удержать его надолго. Великий магистр с раздражением посмотрел на появившегося небесного демона. Вот это уже совсем не по плану. Он никогда не был большим любителем сложных планов, хорошо понимая, что чем тот сложнее, тем вероятнее все пойдет не так, как задумывалось. Вместо этого магистр предпочитал накидывать общие направления, а вопросы решать по ходу дела. Но вот вмешательство небесного демона было крайне нежелательно, и ради того, чтобы отвлечь его, было сделано очень много, потрачено куча сил и денег, а что на выходе? Они все равно не смогли отвлечь его от цели. Камень-артефакт – это, конечно, настоящее сокровище, способное на невероятные вещи. Помощь в личном развитии и призыв осколков звезд независимо от долины, на любую точку, вплоть до городов, настоящее оружие и средства, способное принести огромные деньги. Только заодно это великий магистр был готов заполучить его себе, особенно когда узнал, что толком не разобравшаяся гильдия правосудия отправила камень к себе в сокровищницу еще несколько десятилетий назад, Вскрыв один из схронов одного из уничтоженных культов в лабиринте, колоссальной постройки древних, расположенной во внешних землях, простая с любой точки зрения операция, умудрившаяся пойти настолько не туда и не так, что привело к потере артефакта. Кто же знал, что камушек нашел наследник? Еще одно сокровище, которое вместе с камнем могло изменить все. Если бы только тогда, в долине, после начала звездопада, можно было провести ритуал поиска, как бы все упростилось. К сожалению, в той ситуации это было невозможно. Носители камень-артефакт – это не только шанс на создание своего культа, самого сильного культа в мире, но и возможность убраться из этого мира, уйти тропами древних и получить доступ к их невероятному наследию. Техники, алхимия, способности, места возвышения и артефакты – все это становилось доступно. Ни в коем случае небесный демон не должен понять, что мальчишка настолько важен. Теперь главное захватить наследника, а затем убраться из оплота как можно дальше. И если потребуется, он уничтожит даже небесного демона. Пускай тот шагнул к золотому рангу, великий магистр был уверен в своих силах. Пиковый черный ранг, особенно с его подготовкой, это не то, что легко победить даже такому монстру, как глава кровавого культа. «Уважаемый небесный демон, у нас с вами были определенные договоренности», — улыбнулся он, наклоняя в бок голову. «Это дело моего культа». «Дело твоего культа?» — усмехнулся мужчина, только вот улыбка у него вышла издевательская. «Знаешь, я хорошо понимал, что ты просто хочешь воспользоваться мной, чтобы провернуть какое-то дело во плоти, и чего уж там говорить, сам использовал тебя, это нормально. Но наследие древних, не слишком ли большой кусок ты пытаешься заглотить, магистр несуществующего культа? А что скажет твой брат? Небесный демон реки зла наверняка заинтересуется происходящим здесь. Вы можете его известить в любое время», — пожал плечами в ответ мужчина. «Когда брат узнает о том, как его наработки и печати использовали, это уже будет не так важно». «Да-да», — рассмеялся вдруг глава кровавого культа. «К этому времени ты опять залезешь в свою дыру и затаишься. Нет уж, у меня другое предложение, щедрое, для такого интригана, как ты. Как насчет того, чтобы поделить все поровну, и ты все и без утайки рассказываешь про этого мальца и его артефакт? Я даже забуду о том, что ты скрыл от меня столь интересные факты. Думал, что тебе что-то понадобилось в местной сокровищнице префекта, а вышло вон как интересно. Рассказать, это будет означать смерть». Великий магистр нисколько не сомневался, что небесный демон убьет его сразу, как узнает главный секрет артефакта. Слишком высок был соблазн, и наплевать ему будет на реакцию брата. Не в первый раз. Проклятие, как же все не вовремя. От него воняет кровью и смертью. Он предаст. «Хочу уничтожить». Внутренняя речь от союзницы заставила на секунду отвлечься. «Ты ранена». «Не думаю, что это хорошая идея — нападать на адепта смерти посреди города. Чем больше смертей вокруг него, тем он сильнее». «Я знаю, это не проблема», — был ему ответ. «Проблема будет со стариком, который выжил, и со стражем драконов. Со всеми тремя я не справлюсь, действовать надо быстро». «Нет, вначале захватим наследника и окажемся в безопасном месте, а все разборки позже. Сейчас слишком опасно устраивать дрязги, это почти гарантированные проблемы». «Не люблю такое молчание», — хмыкнул между тем небесный демон, напоминая о себе и говоря, что начинает понемногу раздражаться. «Согласен, но все объяснения после захвата наследника и возвращения на место сбора. Вот это мне нравится», — хмыкнул глава кровавого культа и перевел взгляд на все еще замершего в окружении мальчишку. Тот явно что-то готовил, но что может пиковый зеленый ранг против них троих? И словно в опровержение этому, одна из стен по правую руку от великого магистра неожиданно пошла трещинами и в следующее мгновение взорвалась каменным крошевом, в один миг накрывая весь зал клубами поднявшейся пыли. Одного мысленного усилия достаточно, чтобы всю эту пыль развеять, вот только на месте, где секунду стоял один только молодой наследник, сейчас находилось вытянутое тело небольшого дракона, что обвивался вокруг парня, явно защищая его. Яростное духовное пламя в глазах древнего существа пронзало великого магистра, заставив непроизвольно сделать шаг назад. «А вот и ящерица», — ухмыльнулась стоящая рядом повелительница тьмы, извлекая из карманного пространства огромную косу, которую она так долго искала в одном из упавших осколков в долине. «Наконец-то явился». Диалог двух мастеров, один из которых был главой культа крови, Айден, замерев, слушал вполуха. Как раз в этот момент он ощутил рядом с собой знакомое присутствие, которое подтвердилось эмоциями стража. Облегчение, воодушевление. Страж готов защищать наследника. Нужно обрисовать ситуацию и как можно точнее рассказать про противников. На это Айдену хватило пары секунд, просто послав дракончику все, что он видел и чувствовал вокруг себя. Ситуация такая, что и не позавидуешь. Снежное облако была с этим полностью согласна, но при этом считала, что шансы на то, чтобы выбраться у него были. Правда, для этого следовало не быть схваченным в первые же мгновения нападения, что проделать против столь сильных практиков было крайне непросто. Дракончик не раздумывал ни секунды, мысленно передав Айдену план, который иначе, как дерзким и назвать-то было нельзя. Вот только цена за него была слишком высока. Сейчас у стража не было достаточно сил, чтобы вмешаться и победить. Более того, любое столкновение с этими тремя практиками означало для дракончика самые печальные последствия. Он так и не восстановился, а значит, сражение будет вместе с теми силами, которые он успел накопить за время отдыха и его жизненную энергию. Убеждение. Пояснение. Страж тут же передал набор эмоций и сообщений, что в случае его уничтожения остается еще, как минимум, ядро управления, которое можно вернуть в любую купель драконов храма, чтобы вернуть стража к жизни. Жаль только, при этом ни одной такой купели в этом мире не наблюдалось, ну или они еще не были найдены. А вот попытка убедить дракона повременить и попытаться подождать удобного момента, не помогли. Страж твердо считал, что наследник находится в слишком большой опасности и рисковать не собирался, даже прямой приказ Айдена не помог. Он просто сказал, что в данной ситуации не может следовать приказам наследника. «Не можешь остановить, возглавь», — так говорил управляющий территорией обучения. Увлеченные спором и друг другом культисты не заметили, как Айден закинул в рот появившуюся из карманного пространства пилюлю предела. Что же, вот он и проверит на практике творение гениального алхимика секты. В груди вспыхнула сила, жар охватил все тело, поразительная легкость наполнила Айдена. Он чувствовал, как его всего переполняет природная энергия, а духовный кристалл во внутреннем мире начинает стремительно закручиваться, и вторая грань, отвечающая за технику семи шагов, разгорается все большей силой. Снежное облако посылает сигнал, что готово к сражению и готово рвать всех врагов на своем пути. Айдену даже не надо было смотреть на себя со стороны. Он был уверен, что сейчас его волосы стремительно белели, а глаза заволакивала светло-синяя энергия концепции льда. Момент, когда страж проломил стену и оказался рядом с ним, Айден использовал, чтобы окончательно вобрать в себя законы льда, соединяясь с ними и вбирая в себя эту силу. А в следующую секунду страж, превратившийся в дракона, бросился на свою давнюю противницу и старого знакомого Айдена, создавая вокруг себя искажающее пространство, делая его рывки практически нечитаемыми. Небесный что-то там пытался сказать, закручивая вокруг себя концепцию смерти и с явным презрением наблюдая за оставшимся Айденом, но удивленно замолчал, когда белый, как снег, клинок молодого человека опустился из верхней стойки. Финальное движение гармонии меча. Сокрушение мира. Мир содрогнулся от выплеснутой Айденом силы. Он не собирался мелочиться, вливая в технику всю собранную силу без остатка. Убить небесного демона, пускай и ослабленного после использования домена смерти и взятия золотого ранга, парень даже и не думал заставить отступить, хотя бы на пару шагов, потому что Айден уже чувствовал еще одного гостя, которого он, пускай и немного, но знал. Реальность лопнула, идя волнами и трещинами. Коридор и часть зала впереди, где стоял небесный демон, перестала существовать, просто превращаясь в белый пепел, посреди которого, как воплощение смерти, замерла черная фигура сильнейшего мастера кровавого культа. Две противоборствующие концепции льда и смерти в момент столкновения создали ураган энергии, которая отбросила демона на несколько десятков метров назад. Такие аккуратные, щегольские одеяния демона были в крови, верхняя часть так и вовсе была наполовину разорвана, оголяя часть мускулистой руки, явно принявшей на себя основной удар. Небесный собирался сказать что-то пафосное, судя по яростному и безумному блеску в его глазах, но не успел. Появившаяся рядом с ним фигура старика, в котором Айден узнал советника императора, которого он видел мельком на трибуне префекта, не дала ему это сделать. Старик сверкнул золотым, яростным пламенем и сходу обрушился на главу культа. парень. Рядом с ним появился старый знакомый. Страж не смог удерживать одновременно безумную женщину и этого ублюдка. «Просто пойдем со мной и все прекратится, тебе никто не причинит». Что он там собирался сказать, Айден слушать не стал, создав вокруг себя вихрь из ледяной энергии. Четвертое движение гармонии меча. Свет вовне. Четыре луча света, увернуться от которых было невозможно, вонзились в культиста, заставив того споткнуться на полуслове. Привкус крови во рту показал Айдену, что долго он так сражаться не сможет. Пилюля предела работает всего пару минут, а затем превращает тебя в слабака, не способного даже нормально говорить или ходить. Так что времени у него не было. Открыв на полную связь с камнем-артефактом, Айден просто без остановки поглощал его энергию и одновременно с этим безостановочно сыпал ударами. Пространство вокруг него трещало и стонало от боли, грозя, как и во время столкновения с сильнейшими практиками, просто разорваться, обнажая свою изнанку. Третье движение гармонии меча. Испепеление. Пятое движение гармонии меча. Шепот смерти. Первое движение гармонии меча. Росчерк. Удары сыпались один за другим. Полновесный черный ранг, выпучив глаза, что-то пытался ему сказать, но перекричать завывающий ледяной ветер просто не мог. В груди Айдена с каждой секундой разливался холод, охватывая все тело. Пространство вокруг стремительно охватывало серая ледяная дымка. Одно только присутствие Айдена опустило температуру до нулевой и с каждой секундой делалось все холоднее. Финальное движение гармонии меча. Сокрушение мира. Второе подряд использование финального движения – это практически приговор для любого человека уровня Айдена, и лишь поддержка камня-артефакта с одновременным усилением пилюли предела позволяла ему продолжать бой, атакуя без остановок. Сектант, объявивший на него охоту, выглядел потрепанным, и досталось ему от финального движения куда сильнее, чем небесному демону. Но оно и не удивительно, ранги у них, все же, разные. Айден видел, что часть груди врага разворочена, а на голове множество кровоподтеков. Вот только сам парень при этом практически вплотную приблизился к тому краю, за которым находилась лишь смерть. Вбирать в себя концепцию, особенно такую враждебную, как лед, без должной подготовки и понимания смертельно опасно. Мелодия ледяного мира, рядом появляется Гуцинь, а руки словно бы сами по себе исполняют аккорды техники. Во рту уже даже не железный привкус, там кровь, и Айден уже начинает плохо контролировать свое тело. Где-то рядом ревет дракон, обрушивается часть свода зала, накрывая собой место, где столкнулись небесный демон и старик. «Соберись, Айден!» Кто это кричит? Он же точно слышит сейчас крик своего отца. Мир, повинуясь приказу Айдена, накрывает белый снег мелодией ледяного мира. Вновь крик стража, на этот раз перемешанный с отчаянием и болью. «Держись, друг!» Россыпь ледяных шипов разлетается по той части зала, которую можно было так назвать, сились вонзиться в спины врагов. «Это мой мир!» Домен льда опускается на зал и часть пространства вокруг него. Впервые в жизни у него выходит дозваться до своей стихии, что удается вызвать полноценный домен еще и одновременно с техникой золотого ранга. Глава 20. Принцессе удалось чудом вырваться из ловушки, покинув эпицентр столкновения двух групп практиков и под прикрытием остатков духовного щита попасть в одно из ответвлений уцелевших коридоров арены. Лину пришлось оставить, она не реагировала на происходящее вокруг, тепличная девушка, которая оказалась не готова к потере одного из своих близких людей. Хотя, принцесса не могла ее винить, пускай та и была практиком боевых искусств, воином она все-таки не являлась и готовили ее совсем не к этому. Фэл бросила взгляд на трех практиков из числа стражей, что несмотря ни на что, остались рядом с ней и сейчас готовили очередную защитную формацию, чтобы прикрыть ее. Где-то совсем рядом появился еще один факел из духовной энергии, которая с неудержимой силой взметнулся ввысь. Еще один из сопровождающих ее имперских практиков принес в жертву свое развитие. Еще одна потеря имперского клана, пускай и являющаяся для того же императора всего лишь каплей в море, среди тысяч сильнейших практиков клана, но даже так за сегодня этих потерь было слишком много, и реакцию императора было нетрудно предугадать. Потери, сравнимые с малой фракционной войной, будут восприняты им как пощечина и оскорбление. А что будет дальше, Фэлу затруднялось предполагать, уж очень император был в плане ответов на угрозы себе или клану непредсказуем. Девушка не собиралась играть в героя и обесценивать жертву ее защитников, она быстро уходила вместе с прикрывающими ее стражами в сторону, где по самым грубым прикидкам находился выход из этой ловушки. К сожалению, даже сильнейшим практикам было сейчас трудно ориентироваться во всем этом хаосе, так что приходилось фактически идти на ощупь. Обстановка вокруг изменилась внезапно, вот она со своими людьми шагает по покореженному и серьезно пострадавшему коридору арены, а в следующую секунду оказывается посреди самого настоящего снежного бурана, словно бы вывалившись в другой мир. На секунду Фелл ощутила, как вокруг нее сгустилась враждебная сила, заставляя тут же укрепить защитный барьер, а находящиеся рядом стражи подняли мечи, также явно ощутив опасность. Однако уже через мгновение это чувство пропало, а закрутившийся вокруг группы вихри из белого, острого снега опали, словно бы послушавшись чьего-то безмолвного приказа. Принцесса даже не успела толком удивиться этому, когда впереди почувствовала столкновение двух невероятно мощных сил. Она сама была практиком красного ранга, пускай и лишь начального уровня, но от того, что почувствовала, у нее все внутри перевернулось. Они на полном ходу угодили прямиком в полноценный домен льда. Как такое возможно? Насколько известно девушке, во внешних землях не было практиков, чье понимание стихии льда позволило бы использовать законы льда на таком высоком уровне. Тут же перед мысленным взором появилось лицо знакомого практика из секты Луны и Солнца, который использовал сильную технику как раз на основе этой концепции, но он же был всего лишь зеленого ранга, это слишком мало, чтобы воплотить полноценный домен. С другой стороны, сам домен ощущался ей слишком уж небольшим, особенно по сравнению с тем, что продемонстрировали культисты, но это могло означать и то, что хозяин домена просто сильно ослаблен или вложил в него не так много сил. Отбросив в сторону ненужные мысли, она приказала сопровождающим ее стражам внутренней речью следовать за ней и попыталась вернуться в коридор, откуда всего несколько секунд назад вышла, но с удивлением поняла, что не может понять, куда идти. У нее не получалось ориентироваться внутри домена льда, и из одной западни Фелл просто угодила в другую. И что самое отвратительное, из-за бушующей стихии, появление двух сражающихся фигур практиков рядом с группой она заметила слишком поздно. Оба практика вывалились в буквальном смысле из особенно сильного порыва снежной метели, оказавшись практически вплотную от замерших стражей и принцессы. Это же тот Айден. Да, опять, он уже удивил Фелл сегодня, продемонстрировав впечатляющие навыки. Вроде бы невзрачный с первого взгляда практик. Вот только сейчас невзрачным его уже никак нельзя было назвать. Даже мимолетно брошенного взгляда, выцепившего фигуру Айдена в момент атаки, ей хватило, чтобы оценить изменения, произошедшие с ним. Он словно бы за короткое время полностью преобразился, стал выше и раздался в плечах, а его волосы стали совершенно белыми, подобно снегу, что сейчас покрывал все видимое пространство вокруг. Но самое удивительное было в его глазах, они светились мистическим синеватым светом, от которого отчетливо чувствовались концентрированные законы льда. Теперь уже не было никаких сомнений, именно Айден был источником домена льда. И то, что он сделал это, будучи зеленым рангом, вызывало настоящий ступор, который Фелл отбросила лишь усилием воли. Она успела различить противника Айдена, а также, пускай и немного, но их обмен невероятно быстрых, сокрушительных ударов. И увиденное ясно сказала, ученик Луны и Солнца в очень сложном положении. Он явно использует последние ресурсы своего тела, не мелочась и вкладываясь в каждый удар, отчего его собственный домен дрожал и сотрясался после каждого удара. Но долго так он сражаться попросту не мог, это было также очевидно, как и то, что противнику Айдена это было хорошо известно. Он явно экономил силы, стараясь блокировать и отклонять лишь те удары, что грозили ему больше всего. Вопрос времени, когда полноценный пиковый черный ранг дождется возможности на эффективную контратаку и закончит все одним ударом, и, если ничего не предпринять, все будет кончено. В том числе и для них, так как уйти далеко внутри этого домена они сейчас точно не успеют. Внимание отряду! Наконец, решилась она, обратившись к замершим под ее защитным куполом стражам. Атакующая формация. Нужна помощь молодому мастеру. Мир, конечно, с неохотой, но подчинился ему, вот только Айден никак не ожидал, что на это уйдет столько сил. Его энергетический резерв, поднятый в несколько раз благодаря пилюле предела, ухнул вниз, а оставшегося запаса, пускай и хватало на то, чтобы удерживать домен в постоянном активном состоянии, но вот о сильнейших движениях гармонии меча, в том числе и финальном, можно было смело забыть. Но насколько же пьянила эта сила вокруг. Он буквально ощущал себя всесильным внутри своего домена. Одна мысль, и законы льда тут же с готовностью отзывались, выполняя задуманное. Порывы холодного ветра, острый ледяной снег, подхватываемый им, способные опрокинуть и в одну секунду изранить любого, кто попытается противостоять ревущей стихии. Каскад атак, что сыпался на врага с разных сторон, сменялся стремительными рывками и ударами гармонии меча, что разили с разных, самых опасных для противника сторон. Жаль только, лидер культистов был совсем не рядовым практиком и без видимых проблем отражал все попытки Айдена подловить его, и самое паршивое, умудрялся при всем при этом бить в ответ. Их столкновения каждый раз порождали вихрь силы, что в один момент отбрасывал в разные стороны снег и ветер, обнажая ледяную пустыню вокруг, которая через секунду вновь наполнялась белой вьюгой. Удар, защита, удар. Подобраться к врагу на расстоянии удара и с помощью снежного облака обрушить шквал стремительных ударов. Айден, находясь в сердце созданного им мира, отчетливо ощущал все, что происходило в нем или рядом. Советник сейчас ожесточенно сражался с небесным демоном и явно теснил главу кровавого культа, не давая тому возможности для контратаки, используя какие-то странные техники, компактные, но при этом крайне мощные. Что же до стража, то он каким-то образом в первые мгновения начавшегося боя умудрился выкинуть свою противницу за пределы арены, пробив ее телом одну из стен, и сейчас где-то над ареной они на пару устроили настоящее пекло, нисколько не сдерживаясь и ограничивая своих сил. В этот миг сердце Айдена кольнула тревога за своего, ставшего уже таким близким, товарища. Он хорошо понимал, что сейчас тот фактически тратит свои жизненные силы, с таким трудом накопленные за то недолгое время с момента прошлого сражения в долине. И, скорее всего, на этот раз шанса на восстановление у него уже не будет. Рывок, связка из двух движений гармонии меча, чтобы в следующую секунду подвластный Айдену ледяной ураган с полной силой ударил в спину противнику, толкая его прямиком на удары и острые ледяные шипы, мгновенно появившиеся на пути. Мужчине хватает лишь мгновения, чтобы разрушить созданные доменом льда путы и уйти от большей части стремительных ударов, в том числе и от второго движения гармонии меча. Первое движение он был вынужден парировать, и это в один миг отбросило его на несколько метров назад. Айден хорошо видел, с какой неохотой один из лидеров культистов принимает его удары, хорошо понимая, что концепция льда в этом случае проникнет в его духовную силу и начнет как настоящий яд наносить урон. В этом и была главная опасность высших законов льда. Они крайне плохо влияли на внутреннюю энергетику практиков боевых искусств. Ответный удар врага Айден чуть не прозевал, внезапно осознав, что внутрь его домена вошли новые гости, и одной из них оказалась знакомая ему принцесса. Он даже на мгновение не поверил своему чутью и силе домена, настолько это выглядело фантастично. Зачем тут принцесса? И самое главное, хватит ли ее сил на то, чтобы остановить удары сильнейших практиков? А в следующую секунду ему стало не до мыслей о всяких принцессах. На Айдена обрушился вихрь огненных атак, усиленных концепцией ветра или чем-то подобным. На то, чтобы разобраться, что использовал лидер культистов, у него не было времени. И, надо признать, это сочетание было крайне эффективно против ледяной концепции Айдена. Его противник использовал самый обычный клинок, только усиленный своей духовной энергией, и хватало одного взгляда, чтобы ощутить его убийственную остроту. Завертевшись волчком, Айден с трудом, но смог парировать большинство ударов противника, а те, что были слишком опасны, не постеснялся закрыть с помощью созданных концепций глыб льда. Полностью погасить силу их удара эта защита не могла, но вот отклонить запросто. Рывок, сшибка на ближней дистанции, во время которой рукой Айдена вновь управляло снежное облако. А он сам использовал эти мгновения, чтобы подготовить свою следующую атаку с помощью домена льда. Понимал ли он, что противостоящий ему черный ранг сейчас выжидал, пытаясь нащупать слабое место в его атаках и защите? Несомненно. Именно поэтому стремился закончить все как можно быстрее, не дав возможности культисту воспользоваться его слабостью. Удар сокрушением гор, нанесенным практически вплотную, отбросил в сторону ублюдка, и впервые за все это время заставил использовать на полную внутреннюю энергию, чтобы погасить силу удара и остановить его. Вот тогда, получается, у нашего противника все-таки есть слабые стороны, он плохо противостоит площадным атакам, а значит, у Айдена появился шанс. Да, он плохо отточил ту способность, и за все время использовал ее только против Тингу, тренируясь против него, но почему бы и нет, воспользовавшись секундным замешательством противника и тем, что сокрушение гор отправило его на несколько метров назад, скрывая самого Айдена в пелене белой вьюги домена. Он мысленным усилием вновь призвал к себе Гу Цинь. Во время недавнего исполнения первых аккордов мелодии ледяного мира инструменту сильно досталось, струны выглядели изношенными, а сам Гу Цинь ощущался очень странно. Но Айден надеялся, что на еще одну мелодию его хватит. Массив струн появился с первым, заглушенным завываниями ветром, аккордом. Он стремительно охватывал все большие и большие расстояния, а сам Айден себя ощущал пауком, что расставлял сети вокруг замершего и явно заинтригованного появлением необычной техники врага. Предводитель культистов явно понимал, что это за техника, судя по тому, как он был спокоен, когда нити заполняли пространство вокруг него. И он хорошо знал, что разрывать их нет никакого смысла, на уничтожение одной нити появится 10. Зачем Айдену внутри домена, и без того полностью подвластного ему, еще и струны массива, следящие за окружающим пространством, пока мужчине было непонятно, но на всякий случай он взмахом руки создал вокруг себя полукруг защитной техники, в которую влил приличное количество духовной энергии и одновременно с этим начал подготавливать какую-то сильную технику, жаль только, непонятную Айдену. Парень уже давно понял, что враг убивать его не спешит, пытаясь схватить живьем и использует, пускай и сильные техники, но направленные скорее на пленение, чем на убийство, и это тоже шанс. Естественно, ничего хорошего в плену его точно не ждало, судя по тем обмолвкам, что говорили культисты, они хотели как-то использовать его статус наследника храма дракона. «Мастер Айден, я не знаю, что вы делаете, но мы с моими товарищами готовы помочь и отвлечь врага», в его голове появилась внутренняя речь принцессы. «Только у нас будет лишь одна попытка. Боюсь, на большее у нас просто не хватит сил, и не факт, что мы сможем закрыться от ответной атаки». Вот оно. Айден понял, что впервые с начала столкновения у него появился шанс, если не уничтожить врага, то хотя бы очень сильно потрепать и получить шанс на побег. «Начинайте прямо сейчас». Тут же отреагировал он, и принцесса, словно только этого и ждала, тут же ударила по замершему неподалеку противнику. Это больше всего походило на росчерк обжигающего солнечного луча, рухнувшего откуда-то сверху прямиком на застывшего культиста. И судя по тому, что в него была влита сила сразу же множества разных людей, с принцессой работали практики в формации. Стражи, возможно, так или иначе, но этот луч, до отказа наполненный силой, действительно заставил отвлечься культиста. Буквально на секунду он повернул голову, создавая защитное плетение в виде круга, появившегося над ним, на который рухнул огненный солнечный луч, подарили такие нужные Айдену мгновения на завершение техники. Как и раньше, она все еще была толком им не завершена и являлась скорее его личной разработкой, а также попыткой сплавить две совершенно разные способности, но уже сейчас получившаяся техника могла впечатлить даже сильных практиков, хоть и требовала огромной концентрации и приличного количества сил. Айден успел заметить, как в сторону, где, как он чувствовал, находилась принцесса с ее людьми, ударило что-то убойное. Один из лидеров культистов явно не собирался церемониться с практиками, которые вмешались в его игры с Айденом, отчего внутренний парень заскрежетал зубами. Ублюдок, хоть и получил несколько легких ранений, явно игрался с ним, но ничего, сейчас он посмотрит, как ему понравится это. Мир вздрогнул, когда Айден прошелся по струнам Гу Циня и обратился к раскинутым повсюду нитям. Культист настороженно начал поднимать голову, явно пытаясь разобраться в том, что происходит, но уже совершенно точно не успевал. Спасибо принцессе и ее людям. Ледяная концепция стремительно распространилась по этим нитям. Тысячи белых струн появились в реальности, окутывая все, словно паутина. Айден уже давно поднял перед собой левую руку, пристально смотрел в сторону, где находился его враг. Ключ-фраза его собственной техники произносилась с большим трудом, и каждое слово ощущалось в реальном мире как что-то невероятно тяжелое. Это было куда сложнее, чем во время сражения с Тингу, тогда он поднимал огромный камень, а сейчас словно бы целая гора находилась на его плечах. «Ледяная жатва», — произнес Айден и одновременно с этим силой сжал руку в кулак. На этот раз не было ни скрежета, ни иных звуков. Просто собранные вокруг нити рванули в сторону застывшего на месте культиста, чтобы пронзить и изрезать его. К чести мужчины, он явно готовился к чему-то подобному, только не до конца смог предположить масштаб и силу техники Айдена, так что его множественные духовные печати и щиты, поднятые на пути нитей, оказались эффективны лишь отчасти, а уже в следующее мгновение они ударили со всей своей силой по нему, явно удивленному такому повороту. Пространство в этот момент вновь лопнуло, обнажая вокруг десятки черных провалов. Столкновение множества сил, золотых, черных и зеленых рангов породило ураган энергии, а домен льда окончательно истончил границы с изнанкой, обнажая ее сразу во множестве мест. Краем глаза Айден разглядел, находящуюся неподалеку, в паре десятков метров, от него принцессу. И если она сама выглядела, пускай и потрепанной, но живой, то вот с ее спутниками все было очень плохо. Они еще чудом оставались живы, но вот смогут ли они продержаться дольше 5 минут, был большой вопрос. Жаль, Айден не смог до конца насладиться зрелищем, как его техника врезается во врага, и как тот пытается выпутаться из нее. Именно сейчас действие пилюли предела прекратилось, и домен льда, выстроенный им, рухнул, развеиваясь. А сам Айден упал на колени, чувствуя, как от боли все его тело буквально сводит судорогой. Ему даже дышать было сейчас тяжело. И что самое паршивое, он хорошо видел, что его противнику не так уж сильно и досталось. Да, выглядел культист страшно, весь изрезанный и в крови, а его силы явно просели, раз уж он не мог залечить свои раны прямо сейчас, и стоял он с некоторым трудом, но все равно было видно, что с каждой секундой ублюдку становится все лучше. Отличная техника, младший, с кривой усмешкой сказал мужчина внутренней речью Айдену. Но на этом все. Мне было очень любопытно, на что способен наследник храма, и признаюсь честно, ты даже превзошел все мои ожидания. Зеленый ранг, способный ранить пикового черного и при этом сохранить свое развитие. Это уровень гения. А теперь пора уходить. Пошел ты, не удержавшись, выдохнул Айден с кривой усмешкой, подняв такой тяжелый меч перед собой. Я никуда с тобой не пойду. Как будто у тебя есть выбор, парень, вновь усмешка, и шаг в его сторону. Айден почувствовал, как его обволакивает чужая сила. Снежное облако всеми силами пыталось сопротивляться, но, когда ты пуст, сделать это попросту невозможно. О, в этот момент приближающийся мужчина замер, удивленно прислушиваясь к чему-то в себе. Это что, яд? Не ожидал, когда ты успел его нанести. Айден не стал ему отвечать, лишь упрямо нагнул голову и покрепче ухватился за меч. Ему просто нужно нанести один удар, уж на это-то его сил хватит. Его мысли прервало неожиданное появление рядом стража. Израненный дракончик буквально рухнул на Айдена откуда-то сверху. На приближающегося лидера культистов опустилось давление, мешая двигаться. Печаль, грусть, решимость. Пора прощаться. Страж выиграет время для наследника, а тот должен будет стать за это время сильнее. В следующий раз помочь уже будет некому. Страж передает наследнику камень-слепок с личностью стража. Если сумеет найти купель, есть шанс, что получится возродить стража. Есть один старый маяк за пределами долины и свалки. Страж использует последние силы, чтобы отправить наследника и его друзей к нему. Слишком много нужно энергии. Слишком. Прощание. Что а ну прекращай, ящерица. Рявкнул культист, попытавшись разорвать ограничивающую его передвижение силу. Фигура Айдена пропала в одном из провалов изнанки, закинутая туда ловким движением дракона, а сам страж начал стремительно тускнеть, словно бы теряя краски. Рядом с ним на землю приземлилась женщина в темном разорванном одеянии, тяжело дыша и смотря на своего врага, что каким-то непонятным ей образом в один миг сумел переместиться за несколько сотен метров от места, где они сражались, сюда. Что он сделал? Хрипло спросил глава скрытого культа. Куда эта тварь отправила мальчишку? Пространственный телепорт, только в отличие от той поделки, что использовали вы, на куда более дальние расстояния. Короткие пути – одна из способностей стражей храма дракона и его продвинутых практиков. Он может быть сейчас где угодно, но без маяка он бы не смог его отправить, значит он должен сейчас находиться рядом с постройкой храма или кораблем. Глава витиевато выругался, поминая Ихваса и родителей мальца и создателей стража. Он был всего в шаге от своей цели и нужно теперь опять начинать сначала. Не сдержавшись, мужчина обрушил на замершие, безжизненное тело дракона огненный шквал, в одну секунду превращая его в пепел. Будь прокляты эти храмы и их наследники. Никто так и не заметил, что вместе с Айденом пропала и принцесса со стражами, что находились рядом с ней. Страж посчитал, что находиться рядом с культистами союзником наследника слишком опасно, и перенес к маяку и их тоже. Перед своей окончательной смертью он успел передать молодому господину слепок своей личности, и если будет на то воля провидения, наследник найдет способ, как вернуть его к жизни, ну а нет, значит такова судьба. Так или иначе, дракончик верил в своего подопечного, он сможет стать сильнее и превратиться из простого наследника в предводителя храма дракона, возродив его. А еще через несколько секунд всем культистам стало понятно, что им пора уходить, так как в город вернулись духовные корабли Оплота и его фракций. Где-то в вышине небесный демон остановил свой удар, понимая, что сейчас не способен победить своего врага, хотя последний и был сильно ранен. Советник оказался крепким практиком, что же тем интереснее будет уничтожить его позже, когда глава кровавого культа сможет восстановиться и восстановить свое основание. Всему культу, жатва собрана, мы возвращаемся. Его внутренняя речь прокатилась по всей разрушенной арене, и охватывая прилегающие районы, Нариса с удивлением остановилась на повороте дороги, смотря на полыхающий далеко впереди Оплот. Город горел, столбы дыма поднимались одной сплошной стеной, накрывая все небо в округе. И, судя по тому, что там время от времени что-то постоянно взрывалось, в городе шла самая настоящая война. «Не может быть», — тихо прошептала она, с неверием смотря на происходящее. Что-то ей подсказывало, что найти помощи готового выслушать ее рассказ о смерти учителя и других свободных практиков ей будет куда труднее, чем думалось первоначально. А значит, об опасности могут узнать слишком поздно.